Глава вторая. Мозг, способный предсказывать будущее. Вот эксперимент, который вы можете провести прямо сейчас, где бы вы ни читали это. Закройте глаза и послушайте. По-настоящему послушайте. Обратите внимание на звуки вокруг вас. Шум транспорта, вентиляция, пение птиц, скрип оседающего здания, возможно, отдаленный шепот разговора. Теперь с закрытыми глазами щелкните пальцами. Вы, конечно, услышали щелчок. Но вот что интересно, он вас не испугал. Внезапный резкий звук в окружающей обстановке обычно вызывает реакцию испуга. Всплеск внимания, прилив возбуждения. Но ваш собственный щелчок пальцами этого не вызвал, хотя звук был таким же громким и внезапным, как если бы его издал кто-то другой. Почему? Потому что ваш мозг предсказал это. Прежде чем ваши пальцы коснулись поверхности, двигательная команда, вызвавшая щелчок, одновременно сгенерировала предсказание результирующего звука. То, что нейробиологи называют сопутствующим разрядом или эфферентной копией. Фактически звук сравнивался с этим предсказанием, обнаруживалось совпадение – и, следовательно, он в значительной степени компенсировался. Вы услышали его, но он вас не удивил. Предсказание съело удивление. Теперь рассмотрим последствия. Ваш мозг не ждал появления звука, а затем решал, как его интерпретировать. Он заранее сгенерировал предсказание и использовал входящий сигнал лишь для проверки этого предсказания. Обычно мы так не думаем о восприятии. Согласно здравому смыслу, тому, чему вас, вероятно, учили в школе, если вас вообще чему-то учили о восприятии, сенсорные данные поступают через глаза и уши, обрабатываются на все более сложных этапах и в конечном итоге достигают некоего внутреннего театра сознания, где они объединяются в опыт. Сначала данные, затем понимание. Сначала мир, затем образ, созданный в уме. В рамках теории предиктивной обработки информации утверждается, что этот здравый смысл практически полностью ошибочен. Мозг не ждет, пока мир сам ему расскажет о происходящем. Он сам определяет, что происходит, генерирует текущее предсказание каждого ожидаемого сенсорного сигнала, а затем проверяет это предсказание на соответствие реальности. Восприятие – это не показание мозга о мире, это наилучшая оценка мозга о мире, корректируемая иногда неохотно на основе полученных данных. Нейробиолог Анил Сет называет это контролируемой галлюцинацией, и это не преувеличение. То, что вы воспринимаете прямо сейчас, комнату вокруг вас, страницу перед вами, вес вашего тела на стуле, в вычислительно точном смысле является галлюцинацией, которая ограничена сенсорными данными. Уберите эти данные, как это происходит при сенсорной депривации, определенных состояниях, вызванных наркотиками или во сне, и галлюцинация будет продолжаться сама по себе, без ограничений и контроля. Она не остановится, она не может остановиться. Машина предсказаний работает постоянно. Эта идея уходит корнями в XIX век. Герман фон Гельмгольц в 1860-х годах описал восприятие как бессознательный вывод. Но за последние 20 лет она приобрела поразительную точность и эмпирическую поддержку. Ключевой концепцией является то, что Карл Фристон называет принципом свободной энергии, который предполагает, что самоорганизующиеся биологические системы минимизируют нечто, называемое вариационной свободной энергией. Математическую величину, связанную с разницей между предсказаниями организма и фактическим состоянием мира. Говоря менее техническим языком, организмы выживают, поддерживая точные модели своей среды, а они поддерживают точные модели, минимизируя неожиданности. Работа Энди Кларка привнесла эти идеи в философию и когнитивную науку под знаменем предсказательного мозга и серфинга по неопределенности. Книга Якоба Хоуи «Предсказательный разум» представила систематическое философское изложение этой идеи. В своих работах я утверждал, что предиктивная обработка информации – это не просто один из возможных когнитивных подходов, а единственный жизнеспособный. Учитывая физические ограничения, с которыми сталкиваются все биологические организмы. Ограниченная энергия, ограниченная пропускная способность, катастрофически ограниченное время, мозг, который ждет данных, прежде чем формировать гипотезы, принадлежит мертвому организму. Чтобы понять, почему все это имеет значение для аргументации этой книги, почему теория о том, как мозг обрабатывает сенсорные сигналы, имеет какое-либо отношение к научным метафорам, мифам о происхождении и церемониям вручения Нобелевской премии, нам необходимо усвоить три специфические особенности предсказательной архитектуры. Я постараюсь наглядно их описать, поскольку они будут играть важную роль в следующих главах.